Наконец-то можно было не сдерживаться и выплеснуть все, что накопилось за эти две недели. Раздражение на однокурсников, разочарование в методах преподавания, тяжелые мысли о будущем, планы, все потом, сейчас у нас уборка. Как итог, мы, мягко сказать, увлеклись, особенно когда свалили весь оставшийся хлам в огражденный полигон и решили поставить яркую точку во всей этой эпопее, а если короче, то просто сжечь ненужный хлам. Ахахахаха, инсиндя, разразился безумным смех сестренки, пока из ее палочки вырывался огонь, и это была не жалкая струйка пламени для поджигания вредителей на травологии, а нет, она на кураже смогла выдать модифицированное заклинание, и сейчас, не жалея, вливала свою ману, превращая безобидное заклинание в вал огня. В этот момент сестренка выглядела прекрасно. Невысокая девушка с развивающимися волосами и мантией на порывах горячего воздуха. В ее глазах отражались языки ярко-оранжевого пламени, которое с ревом вырывалось из ее волшебной палочки, попутно испепеляя все, на что она укажет. Но нет, она не боялась этого, не замирала в ужасе, нет, чем громче был рев пламени, тем шире ее алые губы растягивались в улыбке. Смотря на нимфи, мне все больше хотелось присоединиться к ней, да, палочка в моих руках уже была в нетерпении, она хочет присоединиться в игре к своей сестре, поддержать ее помощь, ведь они единое целое, по непонятной причине разделенное на двое. Мои губы непроизвольно растягиваются в такой же оскал, как у сестренки, а в мыслях бьется только одна мысль – сжечь тут все, пусть останется лишь пепел. Хорошо, что скрывающий купол уже стоит, надеюсь, он выдержит. Это были мои последние осознанные мысли, после которых я полностью отдался во власть бушевавших во мне эмоций. Адискофаир. Примечание к части. Тобетсон тянует. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 21. Семья. Это важно. Пов нарцисса Малфой. Столько поколений благородных предков. А каков итог? Где сила? Где величие? Не удержала я слова, что так и крутились в моей голове, пока в очередной раз рассматривала колдографию семьи. Слишком много ошибок было сделано, слишком много. Покачав головой, я вернула на край стола одну из немногих оставшихся колдографий, где вся моя семья была в сборе. Прикрыв глаза и откинувшись на спинку кожаного кресла, постаралась не дать эмоциям выйти наружу. Как же мне не хватает сестер, дома стало так тихо. Еще и в последних сообщениях детей сквозило раздражение. Сморгнув собравшиеся слезы в уголках глаз, я с силой потерла свои щеки. Нет, так дело не пойдет, надо отвлечься. Решив, что приготовление любимого чая – лучший способ взбодриться и отвлечься от мрачных мыслей, я направилась на кухню, попутно беря палочку в правую руку. Осмотревшись и найдя глазами все необходимое, я начала. Взмах левой рукой, направляю ману, и блюдца с чашкой, расписанные цветочным орнаментом, приподнимаются с полки. Поведя рукой, направляю посуду на плетеный столик, стоящий возле открытого окна. Усложняя им задачу, активировала окклюментную многозадачность. Движением кисти помогаю себе направить ману, подцепляя заварник, и направляю ее вслед за чашкой. Не заканчивая предыдущее действие, направляю палочку в окно. «Агураменти», — подумала я, создавая эмоциональный посыл, попутно внося стандартные изменения в структуру плетения. Как итог, вместо струи за окном сконденсировался небольшой шар воды, который в тот же миг был окутан маной, что позволило воде зависнуть на месте. Плавное движение, и шар влетает в комнату. В это время посуда уже закончила свой путь, с негромким звоном приземляясь на столик. Отпускаю контроль над водой и перехожу к второму, более сложному этапу. Указываю палочкой на воду, задаю условия в чары нагрева, и заклинание дает импульс молекулам. Тем самым вода моментально достигает 75 градусов. Больше не обращая внимания на воду, возвращаю палочку в кобуру и концентрируюсь на небольшой стеклянной баночке с зеленым цельнолистовым чаем. Взмах руками, направляю ману, концентрируюсь. Крышка банки приподнимается, и из нее начинают вылетать чинки, по одной, и медленно летят в заварник. ТЦ досадливо цокнула языком, заметив, что пару чинок все же упустила. Взмахнув рукой, послав экскура, я присела на плетеный стульчик, наливая ароматный чай, но расплывшиеся в улыбке губы не дали мне его отпить. Мерлин, как сейчас помню ошарашенные лица Кастора и Нимфи после моей первой демонстрации, А ведь одномоментное удержание 23 предметов, пусть маленьких и легких, пусть и на пределе концентрации, все равно это очень неплохой результат. Поудобнее расположившись на стуле, вытянув ноги, отпиваю ароматный чай, наслаждаясь видом из окна. Деревья, которые совсем недавно сбросили листву, тем самым создавая красивейший ковер всех оттенков желтого и коричневого, вызывали задумчивое настроение, отчего мои мысли непроизвольно вернулись к роду Блэка, ведь в нынешнее время ситуация складывается откровенно паршиво. Как будто кто-то целенаправленно уничтожал наш род, промелькнула у меня мысль, которая могла оказаться правдой. За столько веков существования мы многим потоптались по мозолям, и здесь, и за рубежом, но ладно, это потом, а вот что делать сейчас. После смерти Андромеды я еще не раз заходила на Гримма, 12, и каждый раз видела одну и ту же картину. Запустение, безразличие ко всему и ожидание наследника. Личный домовик Регулуса, Кикимер, который, кстати, с каждым моим посещением выглядел все хуже и хуже, на все вопросы относительно судьбы Регулуса отвечал одинаково. Хозяин на задание от Темного Лорда. Пытаться силой вывести их из этого состояния я не рискнула, была бы я одна, может и решилась, но оставлять детей одних я не намерена ни при каких условиях. Поэтому только разговоры, уговоры, ну и просьбы посетить библиотеку с последующим копированием некоторых книг, ведь зачем нужны знания, если они не приносят пользу роду. Все изменилось после смерти Темного Лорда. Как только разобралась с резко навалившимися проблемами, я поспешила на Гримма в надежде встретить двоюродного брата, ведь Аврорат его так и не задержал, но там, воспоминания, 1979 год, после смерти Валандемарта. Надеюсь, Регулус поможет мне привести тетю и дядю в нормальное состояние. Нет, он обязан разобраться, как наследник и сын, которого они так долго ждали, крутились мысли в моей голове, пока я уверенно подходила к зданию, попутно отмечая, что включен повышенный уровень защиты, еще не полная блокировка, но вот Кастор и Нимфодор уже не прошли бы, недостаточная степень родства. С первых секунд нахождения в доме я почувствовала, что беды семьи Блэк еще не закончились. Проходя по коридорам, я отмечала, что помещения были прибраны, ни паутины, ни пыли, все находилось там, где и было еще во времена моей юности, однако давящая атмосфера никуда не делась. Я бы даже сказала, что она стала только гуще. Ощущение дискомфорта и жути добавляло количество эфира, разлитого в пространстве. Воздух буквально приходилось вдыхать через силу, с надрывом, как будто он настолько сгустился, что легкие банально не могли его протолкнуть. Я уже давно не связана с родовым алтарем Блэков, однако ощущать, сколько много эфира он выдает в пространство, мне это не мешало. Скольким людям, да нет, все же магам перерезали глотки на алтаре для такой накачки, хотя мне больше интересно, к чему они готовятся. Увидев открытую дверь в малую гостиную, я поспешила туда. Меня приглашают. Не успела переступить через порог, как раздался надломленный голос тети. Вы не торопились, миссис Малфой, сделала она акцент на последнем слове. Еще не понимая, отчего такое отношение, я окинула комнату взглядом, сразу замечая неправильности. За столом центральное место главы рода занимала Вальбурга, что означало только одно: дяди Ориона больше нет в живых. Одежды тети косвенно подтверждали это. Черное строгое платье с высоким воротником, минимум каких-либо украшений. Но при этом в ее глазах больше не было той отрешенности и безразличия, она смотрела прямо, гордо вздернув подбородок, брови нахмурены, губы сжаты в тонкую нитку. Ее лицо, как и в былые годы, выражала высокомерие и капельку презрения. На мой непонимающий взгляд она только демонстративно скривилась и, не приглашая меня присесть, начала спрашивать требовательным тоном: «Когда мне ожидать визита вашего мужа, Люциуса Малфоя?» У меня скопилось к нему несколько вопросов. Поняв, что поговорить как родственники не получится, по крайней мере сейчас, я перешла на официальный тон: «Как представитель рода Малфой, Люциус Малфой сейчас недоступен, если у вас вопросы финансов, и почему же он до сих пор сидит в Азкабане? Неужели у рода Малфой недостаточно возможностей для его оправдания?» Перебила меня Вальбурга, прижимая тяжелым взглядом. «Род Блэк согласен простить роду Малфой репутационные потери и не объявлять войну. Взамен род Блэк требует добиться освобождения и оправдания Сириуса Блэка». Мое лицо закаменело, мне не хотелось в это верить, но спросить я обязана. «Могу я встретиться с Регулусом Блэком?» Как его двоюродная сестра я имею на это право? Нет, его больше нет. Мне страшно представить, как тяжело дались эти слова в Альбурге, однако и давить на себя я не могу позволить, мне тоже есть кем дорожить. Миссис Блэк, вы уверены, что хотите ставить вопрос про освобождение Сириуса именно так? Мы обе много потеряли, к тому же не чужие люди, так зачем нам враждовать, если мы способны помочь друг другу? Помочь, помочь. В момент, побагровев от еле сдерживаемой ярости, она привстала, облокотившись на стол, и в этот момент эфир, разлитый в пространстве дома, пришел в движение, грозясь обрушиться на того, кто вызвал этот гнев. «Да что ты сделала, чтобы помочь своей семье, неблагодарная девчонка? Ты не предупредила нас, во что превратился Том, хоть он и жил у вас в Манаре. Ты не вмешалась, когда твой муж пользовался нашей слабостью. Да ты и сама не лучше. Сколько книг ты успела вынести для этих грязнокровных щенков, позорящих имя благороднейшего и древнейшего рода Блэк?» Через губу процедила она, пригрела их, вместо того чтобы удавить, и ты еще говоришь о взаимной помощи. Из-за тебя я даже из дома выйти не могу. В голове была пустота, не ожидала, что все так повернется, даже на пороге полного уничтожения рода. Традиции сильнее здравомыслия, неожиданно вспомнилась мне фраза Сириуса. Не стоило ей трогать моих детей, что угодно, но только не их, они ведь наше будущее. Молча встав из-за стола и не обращая внимания на крики в Альбурге и буйство эфира, я пошла на выход. Было больно осознавать, что дом, в котором выросла, который считала тихой гаванью, перестал им быть. Слышишь, чтоб ноги здесь больше твоей не было. Больше ничего ты не получишь от рода Блэк. Только наследник войдет в этот дом. И не надейся, маны в алтаре хватит на ВС. Последние слова заставили вильнуть мои мысли к предыдущим словам в Альбурге. Из дома выйти не могу. Тогда кем она напитала алтарь, наняла наемников, что собрали отребье в Лютном. Догадка чуть не заставила меня споткнуться. Дядя, нет, она физически не смогла бы его убить, но вот добровольная жертва главы рода, вот это похоже на правду. Грим знатно попирует. Выйдя во двор, я почувствовала, как разворачиваются дополнительные защитные комплексы и напитываются маны, поэтому, не став терять время, я отошла подальше и отпарировала. Мне есть над чем подумать. Конец воспоминаний. Интересно, Вальбурга еще жива? Задала я вопрос в пространство, не отрывая взгляда от мерно колышущихся веток на ветру. Мелисента говорила, что она оставила попытки подкупить или использовать наемников для запугивания чиновников еще год назад. Жаль, что мы так и не смогли помириться, возможно, объединив ресурсы. Сделав еще один глоток ароматного чая, мои мысли перескочили на другую, не менее важную тему. Мой Кастор не ошибся, Мелисента и вправду стала новым министром, возможно, мои действия как-то и повлияли на конечный итог, но я не смогла удержаться, чтобы не поиграть с ней. Непроизвольно мои губы растянулись в вальяжной улыбке. Сначала через пятых лиц создаешь препятствия, а потом помогаешь их же решить, незабвенная классика. Потом все оказалось еще легче, не сразу, постепенно, пользуясь благодарностью нового министра и своими многочисленными производственными площадками, несложно оказаться всем нужной. Пару выгодных предложений, гарантия поставок, немного денег на откаты, и вот, род Малфой вновь пустил корни во многие отделы министерства. Мне бы еще верную помощницу найти, а лучше самой вырастить, порой с бумагами и... Акклюменция не справляется, еле удержалась от тяжелого вздоха. Но вот новая информация... Я оказалась к ней не готова, вспоминая, как мне пришлось лично наблюдать за свинарником Уизли и проверять, является ли их крыса анимагом, мерзость. Единственное, что порадовало, это внешний вид Артура. Думаю, еще год-два, и семья Уизли лишится своего единственного кормильца. Но да, информация про крысу подтвердилась, а значит, и про все остальное, скорее всего, тоже правда. Вот только что со всем этим делать? Непонятно. Уберешь крысу сейчас, найдется другой псих, намеренный возродить Тома, да и после того, как я узнала, что Дамблдор лично навещает эту пародию на дом. Нет, крысу сейчас трогать нельзя. Начнешь собирать или уничтожать крестражи, так Том наверняка это почувствует, кто знает, как он отреагирует. Да и выгоду с них получить можно немалую, просто уничтожать нецелесообразно. Вот и получается, что нужно действовать быстро и одновременно, чтобы никто не успел среагировать. Но как, если нас всего трое, при этом двое еще дети? Эх, планы, хорошо, что время терпит, при всей жуткости Азкабана он отлично прочищает мозги, причем в прямом смысле этого слова. Не знаю, как им смогли поставить закладки, ведь учили нас на совесть, но такая мощная встряска должна вычистить все наносное. Правда, дементоры вдобавок сделают воспоминания бесцветными, попросту говоря, высосут все эмоциональное наполнение, но, возможно, это и не так плохо. Посмотрев на солнце и убедившись, что оно уже перевалило через зенит, я поспешила завершить перерыв. Надо поскорее все закончить, не хочу отвлекаться, когда дети приедут, а ведь Йоль скоро, надо не забыть подготовить ингредиенты на ритуал обновления. По существу, на каменной лестнице, спускающейся в подвал, раздавались звуки шаркающих ног и невнятные причитания низкорослого существа. Существу не мешала тьма вокруг него, потому как оно так долго жило в этом доме, что могло пройти его с закрытыми глазами, ни разу ни за что не зацепившись. Однако существо не испытывало гордости, ибо оно страдало, ему было больно видеть, как некогда живой дом превращается в склеп для своих хозяев. Но существо ничего не могло сделать, а потому оно исполняло последнюю волю своей хозяйки. Существо было старым, очень старым, под тяжестью прожитых лет спина существа сгорбилась, кожа одрябла и покрылась пятнами. Однако существо всю свою жизнь преданно служило древнему роду, где многое узнало и многому научилось, а потому, когда пришло время, все уже было готово. В каменном зале, где каждый камень был исписан рунами, горело 5 черных свечей, давая существу лучше рассмотреть и проверить правильность расположения ингредиентов. Да, ингредиентов было много, существу приказали достать все лучшего качества и не скупиться на золотые кругляшки. Слезы феникса, цельное сердце дракона, 200-летняя мандрагора, кровь хозяйки, отданная добровольно, это лишь малая часть того, что находилось в каменном зале. Существо понимало всю важность происходящего, а потому все было проверено по нескольку раз. Только после этого существо повернулось к прямоугольному свертку, что принесло с собой. Аккуратно развернув защитное покрывало, оно в очередной раз залюбовалось невероятно точно исполненным портретом своей хозяйки в изящной рамке из мореного дерева. Портрет был изготовлен еще 5 лет назад, и вот только сейчас пришло время использовать его. Положив портрет в специально отведенное место, существо направилось к центру каменной комнаты. В центре на небольшом прямоугольном камне лежала она, его любимая хозяйка, однако ее тело было неподвижно, могло показаться, что она не дышит, но существо знало, что это неправда, хозяйка жива. Протянув руку, существо хотело в последний раз коснуться пальцев своей хозяйки, но когда до ее кожи оставалось несколько сантиметров, оно быстро отдернуло руку. Нет, хозяйка бы это не одобрила. Существо знало, что этот ритуал навредит его хозяйке, но хозяйка была заботливой и великой, она была готова на эту жертву ради наставления будущих поколений. Существо встало по левую сторону от тела хозяйки, положив драгоценный камень, напитанный ее маной, в небольшое углубление, и почувствовало, что ритуал запустился. Мана, проходя через ингредиенты, преображалась, приобретала оттенки, глубину, изменяла скорость. Поняв, что все готово, существо дрожащей рукой взяло черненный нож с костяной рукояткой. Оно не хотело этого делать, но оно верно служило этому роду и будет служить до конца. Не обращая внимания на скатывающиеся слезы с широко открытых глаз, существо размахнулось и вонзило нож в сердце своей хозяйки. Дальше от существа уже ничего не зависело, оно не обращало внимания на буйство энергии, на усыхание драконьего сердца, на сгорание слез феникса. Оно лишь скрутилось калачиком в углу каменного зала и дрожало, тихо подвывая от того, что оно сделало. Слишком много испытаний выпало на долю низкорослого существа. Оно не сберегло своего первого любимого хозяина, теперь собственноручно убило любимую хозяйку, за что ему такие испытания. Ведь еще есть вещь, страшная злая вещь, которую надо уничтожить. Но существо не знает как, оно уже столько всего перепробовало, ничего не помогает. С каждой попыткой навязчивый шепот, доносящийся из вещи, становится все громче, и ничего не может его заглушить. Бедному существу только и остается пытаться не слушать постоянный шепот вещи, стараясь заглушить его собственным бормотанием, и продолжать пытаться исполнить последнюю волю любимого хозяина. И письма, да, еще важные письма, которые надо отослать после ритуа. Кричер. Примечание к главе. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 22. Метаморфизм – это кровь, боль и вывихнутые кости. Смотря, как сестренка сноровиста, сознанием дела, так сказать, придерживает порванное сухожилие бицепса возле локтевого сустава, попутно капая экстракт бадьяна для исцеления, я не смог удержаться от ироничного хмыка. Но, видимо, мой хмык не пришелся сестренке по вкусу, отчего она, невинно хлопая глазами, дернула рукой. Как итог, сухожилие срослось неправильно, а значит, надрез и повторить процедуру. Метаморфизм – это круто, говорили одни, биологическое бессмертие, говорили другие. А в итоге что? Кровь, боль, вывихнутые кости и, конечно же, перманентный передоз зелий. Всмотревшись в ее лицо, которое выражало банальную скуку, несмотря на мини-расчлененку, я кривовато улыбнулся, в ответ получая такую же усмешку. Ну да, это первый раз страшно, а сейчас таким уже не удивишь, а всего-то 4 месяца назад, даже неловко вспоминать наши первые попытки. Воспоминания. Ну что, ты готова? Спрашиваю я нимфи, пристально смотря ей в глаза. Судорожно вздохнув, она неуверенно кивнула. Сосредоточившись и собравшись с духом, произношу: «Хорошо, тогда я начинаю». «Нет, стой!» — внезапно выкрикнула она. «Может, сразу намазать немного обезболивающей мази?» Опять смотрю на нее, уже сгорая от нетерпения и предвкушения. «Куда намазать?» «Ну, туда», — немного замялась она, но указала своим пальчиком место. «Так мы же ничего не почувствуем. А тут надо как раз наоборот. Первый раз все-таки», — терпеливо объясняю ей. «Ну-у-у, будет же больно. Может, чуть-чуть?» — посмотрела она на меня глазами из Шрека. «Нимфи». Не выдержал я. «Что, нимфи? У меня такое первый раз. Может, я волнуюсь?» Быстро вспыхнула она, но, почувствовав мои объятия, так же быстро успокоилась. «Может, не сегодня, а, сестренка?» — тяжело вздохнул я. «Мы и так долго откладывали всяческие эксперименты после недавнего, не стоит больше тянуть, рано или поздно это произошло бы». Увидев согласный кивок сестры, я поцеловал ее в макушку, вернулся на свое подготовленное место и перевожу свой взгляд на ладонь. «Ну что, погнали». Прикрываю глаза и концентрируюсь, пытаясь почувствовать ладонь в целом. Вспоминая анатомический рисунок кисти, стараюсь наложить его на свои ощущения. «Так, короткий сгибатель мизинца, мышца, отводящая мизинец, так, так, вот и червеобразные мышцы». Продолжал бормотать я, сгибая и разгибая ладонь, составляя трехмерную модель своей руки в специально выделенном окклюментном пространстве для лучшей систематизации. Потратив на это довольно утомительное действие почти 40 минут, я решил приступать к тому, зачем мы вообще здесь собрались, а именно к сгибанию мизинца. Да, согласен, звучит как-то глупо, ибо каждый может согнуть мизинец, но надо понимать, как именно это происходит. В обычном случае, когда человек хочет подвигать мышцы, его мозг отправляет сигнал, который движется вниз по спинному мозгу, дальше по двигательным нервам, и в конце его пути сигнал распространяется по всем необходимым мышечным клеткам, которые высвобождают ионы кальция, тем самым позволяя мышце сокращаться. Однако все эти действия занимают время, причем немалое. Думаю, многие переживали подобные ситуации. Например, в вас кинули какой-то предмет с близкой дистанции, вы его видите, вы понимаете, что надо убраться с его траектории, ваше тело даже успевает напрячься, однако вы просто не успеваете. Проблема в том, что скорость прохождения нервного сигнала от 3 до 120 метров в секунду, плюс время для синхронизации мышц и так далее, в общем, долго, особенно для магического быстротечного боя с его боевой аппарацией, боевой трансфигурацией и площадными заклинаниями. Потому мы и тратим столько времени, ведь метаморфизм, теоретически, позволяет полностью контролировать свое тело, а значит, на нашем уровне вполне реально хотя бы обойти эту задержку и управлять мышцами напрямую, по крайней мере, мы так подумали изначально. Однако, хрясь, хруст разрывается связок и сухожилие разнесся по залу. «А-а-а-а!» – орал я, выпучив глаза от боли. «А-а-а-а!» – визжала сестра, размахивая руками, с шоком вытаращившись на мою разорванную кисть, с которой во все стороны хлистала кровь. Предполагая, что эксперименты будут болезненны и кровавы, мы подготовились. Но прямо-таки охренительная боль не способствует чтению этикеток, а потому хваталось все подряд и лилось на это, ибо обычной кистью это назвать уже было сложно. Зелья подействовали быстро, отчего я даже с каким-то интересом начал рассматривать то, что получилось. Головой понимаешь, что это твоя рука, но вот из-за отсутствия боли поверить в это сложно. К этому времени нимфа перестала визжать, а просто стояла бледная, смотря на это. А посмотреть было на что. Да, видимо, мозг не просто подает сигнал, а еще как-то контролирует количество мышечных волокон, участвующих в сокращении, да и, видимо, включаются в работу они не в один момент. Но мне же надо стать сильнее, как будто я в каком-то синсе, хотя, в принципе, схема-то рабочая, но вот что делать с прочностью. Отстраненно думал я, смотря, как кровь сворачивается, переставая забрызгивать все вокруг. В общем, после одномоментного сокращения некоторых мышц мизинец банально вывернуло из суставов, попутно разрывая сухожилия, другие незадействованные мышцы, сосуды, в общем, разрывая абсолютно все, что попадалось на пути. В принципе, удивляться нечему, перед экспериментами было прочитано множество медицинских справочников, откуда я узнал, что при столбнике судороги могут сломать кости, там скорее из-за разнонаправленности воздействий, а тут просто сухожилия порвались. Что теперь с этим делать, спросят многие, ведь если пойти в медкрыло, то появится множество неудобных вопросов, однако выход есть, а главное, это подготовка. «Давай, сестренка, помогай», указал я ей на стул рядом с собой, «только от крови не забудь его почистить», предупредил я, смотря, как она, не отрывая взгляда от моей руки, уже собиралась присесть в лужу крови. «Да-да, братик», она все же села в лужу крови, просто не осознав то, что я ей сказал. «Тебе не больно?» Вопрос хоть и тупой, но указывать на это было бы поступком еще более тупым. Тем более я увидел, что у сестры шок начинает сменяться паникой, руки начинают трястись, а взгляд метаться в разные стороны. Поняв, что все пошло явно не по плану, я спрятал свою окровавленную кисть за спиной и притянул сестру так, чтобы мы столкнулись лбами. От такой позы и моих волн спокойствия она начала успокаиваться, но это ей не помешало охватить мою голову руками и начать всхлипывать. «Ну-ну, сестренка», начал поглаживать ее по спине, «мы же все это обсуждали и готовились. Просто, ну не так же». Еще один всхлип. «Я как почувствовала, что тебе больно, как увидела торчащие кости и льющуюся кровь, так все мысли пропали. И как же тогда моя сестренка будет меня защищать, если она замирает при виде крови, а?» Решил поддеть ее, вдруг поможет. «Я исправлюсь», жалобно прохныкала она, «обещаю». Не помогло, и, кажется, я перегнул палку. Посидев так с минуту, я начал шептать всякие глупости на ушко сестре, которая, не видя окровавленной кисти, быстро приходила в себя. «Нам надо привыкать к такому, слышишь, нимфи?» Потер я щекой о ее щеку, привлекая внимание. «Мы метаморфы, это мы контролируем тело, а не рефлексы тела нами, запомни это». В ответ меня сильнее прижали к себе. Поняв, что моральной накачки достаточно, я предложил: «Тогда продолжаем, ты готова?» Несколько секунд помедлив, нимфа все же кивнула, отстраняясь от меня и начиная судорожно выставлять новые флаконы с зельями, попутно дрожащей рукой вынимая палочку из кобуры. За время нашего общения кровь на руке немного подсохла, отчего удалось лучше рассмотреть повреждения, хотя дало это немного. «Нимфодора!» — прикрикнул я, видя, как сестра опять начинает впадать в панику. «Смотри мне в глаза. Вот так, видишь, я абсолютно спокоен, зелья действуют, мне не больно». А потом до меня дошло. «Нимфи, выпей умиротворяющий бальзам, тебе это сейчас нужно», мягким голосом произнес я. Зависнув на пару секунд, она схватила пузырек и судорожно выпила. Думаю, что и вкуса не почувствовала. Тут я осознал, что хоть я и чувствовал панику сестры, однако при этом они были как будто размыты. Да, зелья, сила, передозировки, конечно, никто не отменял, но вот на экстренные случаи, ну ладно, сейчас не время. Поймав прояснившийся взгляд сестры, я кивнул на кисть. «Что думаешь, будем сращивать или проращивать новые?» С интересом посмотрев на разорванную кисть, даже немного потыкав пальчиком, как будто не она паниковала минуту назад, не уверена, что мы сможем правильно разместить кости и сухожилия, однако обрезать и вырастить новые мы всегда успеем. Приняв довольно разумную точку зрения, мы начали лечение. По сути, все сводилось к тому, что, вставив суставы обратно, мы, используя зажимы, подводили разорванные мышцы и сухожилия друг к другу и капали на них экстрактом бадьяна. Проблема вылезла там, где не ждали, после бадьяна к мышцам возвращалась чувствительность, а соответственно и боль, при этом умиротворяющий бальзам тушил все эмоции. В общем, это было странно, тебе вроде больно, и надо что-то делать, однако в чувствах штиль, тебе просто плевать на то, что тебе больно, да, странно. Так, готово, устало проговорила сестренка, вытирая мою ладонь от остатков крови. Пробуй. Ахо-хо, ска. Это был пиздец, мы точно не хирурги, это ненормально. Посмотрев на меня как на дебила, она не стала комментировать мои слова, а только отстраненно наблюдала, как мизинец при сгибании самопроизвольно смещается в бок от ладони, при этом пощелкивая суставами и немного выгибаясь дугой. Похоже, мы мышцу, отводящую мизинец, срастили неправильно, глухо говорю, отстраненно наблюдая за амплитудой выгибания пальца. Может, завтра продолжим? Проигнорировав меня, невозмутимо бросила любящая сестренка. Я уже устала. Завтра у нас чары, привожу свой аргумент. Ты колдуешь правой, парирует она. Переведя взгляд обратно и согнув мизинец еще пару раз, я понял, что тоже устал, но оставлять это так нельзя, вдруг кто-то заметит. Все правильно прочитав по моему взгляду, нимфи тяжело вздохнула, начала чистить стол и готовить новую партию зелий. Уже наплевав на интоксикацию, я залился по самые уши, и мы начали кромсать мою руку. А точнее, использовали заклинание сектура, которое создает небольшой скальпель белого цвета на кончике палочки. При этом у него куча модификаций, сейчас мы использовали скальпель исключительно для мягких тканей, поэтому кости никак не пострадают. Не знаю, может, мне кто-то подсыпал пахуина на обеде, или нимфи перебрала с бальзамом, но ладонь мы разобрали довольно быстро, попросту отрезав все лишнее, то есть практически все кроме связок. А дальше, деревяшку в зубы и экстракт бадьяна на кисть. Боль приходила постепенно, но мне пока удавалось отсекать ее окклюменцией. Мы с нимфи как завороженные наблюдали за кистью, которая постепенно обрастала сухожилиями, мышцами, сосудами, нервной тканью, в конце – кожей. Да, естественное восстановление значительно лучше, чем наши кривые ручонки, проговорила нимфи, наблюдая за тем, как я сжимаю и разжимаю пальцы. Сложно не согласиться, киваю, но думать и рассуждать будем потом, сейчас уборка и сон. Конец воспоминаний. Кастор, я устала. Смотрит она на меня, пока я проверял работу руки. Давай займемся чем-то другим. Ну-у-у, можем сжечь что-нибудь, подмигиваю я, на что она фыркнула и отвернулась. После памятной уборки вся наша одежда, недешевая, прошу заметить, пошла в утиль. Хорошо хоть накопители в защитном артефакте выжили, а то было бы неудобно перед нарциссой. Пытаясь воскресить в памяти те события, я с ужасом осознал, что, поддавшись эмоциям, пытался вызвать адское пламя. Хорошо, что одного эмоционального посыла совершенно недостаточно, чтобы пробиться на план огня. Однако подать жаркую я тогда смог, да так, что, очнувшись, мы в темпе вальса учились отращивать ресницы. Сейчас такое уже не повторится, теперь вместо обычного пояса у меня пояс с множеством отделений для зелий, и в половине из них умиротворяющий бальзам. Мы ими, конечно, и так злоупотребляем, но если снова пойдем в разнос, то будет возможность нажать на стоп. А чего ты хочешь? Как-то по привычке приобнял я ее. Может, выучить новое заклинание? Отрицательное мотание головой. Тогда дуэль? Нет. Хэмэм, что же тогда хочет моя сестра? Прислушавшись, попытался разобраться. А ведь раньше мне хватало лишь намерения, с удивлением подумал я. Наконец-то разобравшись, чего она не хочет говорить, я в удивлении вскинул бровь. Почувствовав, что я понял, она немного наклонила голову, пытаясь скрыть челкой свои глаза, но появившаяся влага на моих руках говорила больше, чем требовалось. Вот тут я осознал, как все наши тренировки смотрелись со стороны, какой же я мудила. Я заставлял девочку 11 лет смотреть, как ее родной и, надеюсь, все еще любимый брат калечит себя, а потом просил помощи исцелить окровавленные конечности с вывернутыми суставами. Да, в основном боли практически не было, да, маги взрослеют быстрее, тем более она, как ребенок, копирует мое поведение, а я уж точно не веду себя как 11-летка, в большинстве случаев, но какой же я мудила. Прости меня, крепче обнимаю ее, целую куда попало. «Прости, если сможешь, я увлекся, я не хотел тебя пугать», — шептал я, а в мыслях проносились стаи панических мыслей. Довел девочку до грани, где она почувствовала себя брошенной и, наплевав на собственную гордость, начала напрашиваться на ласку. Лак же я раньше не заметил, такого ведь не было, я чувствовал ее постоянно, а сейчас пришлось специально вслушиваться, а я ведь и не заметил изменений, пока носом не тыкнули. Прокручивая все, что происходило за это полугодие, я пытался найти событие, после которого все поменялось, а когда нашел, замер. Вот черт, сраные зелья, мы же их литрами пьем. Захотелось выматериться вслух, но не хотел пугать сестренку еще больше. «Прости», — поцеловав ее еще раз, но уже целенаправленно в красное ушко. «Мы делаем перерыв. До каникул никаких зелий», — объявил я, не зная, что делать дальше, хотя что тут думать, исправлять косяки, конечно. Соображать надо было быстро, ибо отбой будет всего через 4 часа, а потому я начал просеивать свою память на тему, как создать уют за 5 минут, благо ужин, как всегда, мы пропускали, а потому не забыли зайти к домовикам за едой. Однако просто поесть вместе явно недостаточно для заглаживания вины, поэтому отлипаю от сестренки и достаю учебник по трансфигурации, карандаши чистые, а самое главное, стандартизированные листы бумаги. Пока я возился, нимфи начала поглядывать в мою сторону, явно заинтересовавшись моими действиями. Было понятно, что ей обидно на саму ситуацию, а не конкретно на меня, ведь после каждого эксперимента я делюсь с ней выводами, ощущениями, приглашаю в свое ментальное пространство и показываю все этапы, чтобы ей не приходилось проходить через то же самое. Но все же, все эти мысли не помешали мне на бумаге просчитать формулы трансфигурации стандартного бумажного листа в деревянный брусок, благо уже давно были просчитаны большинство стандартных матриц преобразования и добавлены в базовые контуры плетений. Поэтому просчет не занял много времени, а так как листы отличались друг от друга не сильно, то и создать небольшую горку деревянных брусков было несложно. На просчет пары чашек, правда, самых простых и из железа, и чайника ушло побольше времени, однако это уже было неважно, ибо нимфи уже совсем забыла о своих недавних переживаниях и уже с немалым любопытством наблюдала за моими приготовлениями. К сожалению, в книге за первые два курса были лишь примитивные и бытовые схемы преобразований, а значит, трансфигурация кровати или подушек мне недоступна. Но вот шерстяной плед трансфигурировать я мог, а потому, не жалея листов, преобразовал их в 30 пледов и расстелил их вместо матраса на каменном полу. Да, ничего умнее посиделок у костра мне в голову не пришло. Согласен, что эффект был бы гораздо лучше, если вокруг нас был лес или хотя бы открытое пространство, как на крыше или пресловутой астрономической башне, но тогда об уединении не могло быть и речи. Скрывающий купол скрывает все, что под ним, но никак не наличие самого купола. Тут надо благодарить, что в помещении есть вытяжка, а потому с суверенным выражением лица и улыбкой я махнул рукой, приглашая нимфи присесть на пледы, а сам пошел поджигать дрова и ставить воду кипятиться. И да, я вполне мог подогреть воду заклинанием, благо мы это умели, однако это уже не то, рушится вся атмосфера. По крайней мере, мои лихорадочно скачущие мысли были уверены, что звук закипающей воды просто необходим. Не прошло и 20 минут с момента осознания моего просчета, как мы, скинув с себя теплые мантии, уже сидели под одним на двоих пледом возле небольшого потрескивающего костра с чашкой в одной руке и сэндвичем в другой. Но когда я решил использовать тяжелую артиллерию и достал свою заначку со сладостями, припрятанную еще с дома в общем, все обиды были забыты, а я снова стал лучшим и любимым братом. Было хорошо, мы почти не разговаривали, слова попросту были лишними. Она чувствовала мои истинные эмоции, а потому и обижаться не могла, даже если бы очень захотела. Но нимфия не хотела обижаться, она хотела запечатлеть в памяти этот момент, как они полулежали, облокотившись на горку пледов, умиротворенно смотрели на пляшущие языки огня и время от времени подкидывали левиасцей новые деревянные бруски. Она хотела продолжить наслаждаться ощущением самого близкого человека рядом, а потому даже протяжный зевок и слипающиеся глаза не помешали ей обнять брата и уложить свою голову ему на грудь. Это была первая ночь, когда мы спали не в своих спальнях, я просто не смог пересилить себя и растолкать сестренку точно не сегодня. Хоть я и знал, что проснемся мы с затекшими конечностями в холодном помещении на небольшой горке листов бумаги, но все это будет завтра, а потому пусть эти все проблемы решает завтрашний я. Примечание к части. Начало глубокому метаморфизму положено. Прокомментируйте ваши впечатления. Продолжать в том же духе или хочется побольше магии в процесс? Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 23-1. Тутух, тутух. Ритмичный стук колес и покачивание вагона пытались утянуть наши уставшие разумы в уютную тьму. Однако эмоциональный рассказ Бета не про то, как профессор Флитвик похвалил ее перед всем классом, не давал нам провалиться в сон. После памятного разговора и последующей недели отдыха мы поняли, как сильно загоняли себя. Хоть дома нам никто не запрещал колдовать, но после занятий с нарциссой мы были пустые и уставшие, а потому на самостоятельные эксперименты и игры просто не было сил. Тут же мы, как говорится, дорвались, на территории замка эфирный фон столь плотный, что его поглощение не составляет труда, а потому и простейшие чары можно использовать хоть целый день. Скорее всего, из-за этого нам и снесло крышу в начале учебы. Наш дом спрятан в глухом лесу с низким эфирным фоном. Отчасти из-за этого те места никому не интересны. К алтарному камню мы не подключены, поэтому при тренировках с нарциссой нам вечно не хватало маны. Как итог, наш активный дух приспосабливался эффективнее и быстрее впитывать окружающий нас эфир. Повезло, что хоть на еде экономить не приходилось, отчего на нашем столе всегда были маносодержащие продукты, а не обычные магловские. Но обстановка резко поменялась, когда мы приехали в Хогвартс. Колдовать стали меньше, стресса больше, эфира вокруг просто неадекватное количество, при этом активный дух работает как и раньше, ничего удивительного, что мы пошли в разнос, нам просто необходимо было скинуть лишнюю ману. Уже потом я вспомнил, что нарцисса рассказывала о похожей бесшабашности и легком опьянении после подключения к родовому алтарю, но тогда мысли были забиты совсем другим, как говорится, окклюменция не делает тебя умнее. После того, как на это все было наложено, перманентный передоз зелья и скачки настроения, в общем, за первые полгода компанию мы так и не собрали, лишь Бетани не шарахалась от нас, отчего и сидела сейчас рядом, весело щебеча. С другими факультетами было полегче, ибо виделись мы только на уроках, так что с теми же Оливией и Генри мы поддерживали вполне рабочие отношения, возможно, в будущем этот контакт пригодится. К слову, мои с сестренкой посиделки стали регулярными, и бывало, засиживались мы до самого подъема, уж слишком хорошо нам было вдвоем. Мы бы и согласны ночевать там же, благо спальные принадлежности помещались в сумку с расширенным пространством, но совсем не появляться в спальных нельзя, будут неудобные вопросы. В целом полугодие прошло спокойно, нас никто не дергал и не отвлекал от учебы. Однако это было затишье перед бурей, за эти полгода на нас посмотрели, записали привычки, круг общения, на что предпочитаем тратить время, а в следующем полугодии, я уверен, начнутся прощупывания. Сначала аккуратные, почти незаметные провокации, но потом по нарастающей, это понимал я, это понимала нимфи, а нарцисса, скорее всего, об этом догадывалась изначально. Но это все будет потом, а сейчас поезд начинает замедляться, а значит, мы скоро будем дома. Пов нарцисса Малфой, да, аристократам, как всегда, некогда, досадливо подумала я, обведя глазами всех встречающих на платформе. Как сейчас помню, насколько я соскучилась, уезжая первый раз в Хогвартс, а вместо родственников на платформе меня встречал домовик. Да, не пройдет и 5 минут, как я уже буду дома, но момент упущен. Ту-у-у, раздался гудок, привлекая всеобщее внимание. Посмотрев в сторону звука, я увидела, как такой знакомый поезд выезжает из тоннеля. Не прошло и 10 секунд, как я заметила знакомую, широко улыбающуюся мордашку в одном из окон вагона и не смогла не улыбнуться в ответ. Ни медля ни секунды, хоть и не теряя достоинства, я быстрым шагом направилась встречать своих детей. Маги узнавали меня, многие кивали, уступая дорогу, не мудрено, Малфой, одни из крупнейших работодателей магической Британии. Увидев, как из вагона выскочила все так же улыбающаяся дочка, я немного ускорилась, но в следующий миг пропали все краски. Я не могла поверить в то, что вижу. Кадр. Вот нимфодора с широкой улыбкой шагает ко мне, раскрыв объятия. Кадр. Вот я краем глаза замечаю, как какой-то мужчина мимоходом направляет рукав в сторону дочки. Кадр. Нимфодора падает. Моргнула один раз, Второй, звуки стали приглушенными, дыхание перехватило, мир вокруг сжался до небольшого пятна, казалось, время остановилось. В голове было пусто, ни мыслей, ни эмоций, одна надежда. Вот она вскочит, рассмеется своим звонким голоском, крикнет. Шутка, она лежала. Кадр, над дочкой развернулся щит противо. Кадр, нимфодора рывком скрылась под вагоном поезда. После этого время, будто отыгрываясь за замедление, набрала скорость и понеслось вскачь. С широко открытыми глазами, в которых плескался испуг вперемешку с бешенством, я направила выхваченную палочку в направлении врага. Как же мне хотелось ударить чем-то площадным куда-то в то направление, но вместо этого я поставила универсальный плоский щит, прикрывая вагон, в котором ехали мои дети. Не прошло и секунды, как в него влетело два довольно мощных разрывных заклинания. Нападающие быстро сообразили, что покушение провалилось, и решили отступить. Раздалось пару взрывов в разных сторонах платформы, добавляя паники, в то время как наемники направились к выходу через колонну. Видимо, денег на пробойники не хватило. «Не уйдешь», – прошипела я сквозь намертво стиснутые зубы, посылая Сика в ноги последнему отступающему. Маны в заклинании было закачано под завязку, и вместо едва заметного искажения от сжатого воздуха оно ярко светилось и потрескивало из-за паразитных потерь. С громким хлопком заклинание врезалось в изрядно ослабленный щит, проломив его, и ровным срезом отсекает обе ноги противнику. Наемники были сработанной командой, не прошло и секунды, как в меня полетели различные лучевые заклинания, видимо, решили отбить товарища. Но куда там, отшагнув в сторону от первых лучей, движением левой руки помогаю себе направить ману, формируя новый универсальный плоский щит перед собой, и в то же время палочкой рывком подтягиваю к себе под щит все еще кровоточащий и орущий обрубок. Попался, теперь ты мой. Растянула я губы в безумной улыбке, чувствуя азарт, попутно накладывая оглушающие и кровоостанавливающие. Ты у меня так легко не сдохнешь. Лидер наемников уже все понял и попытался сконцентрировать атаку на своем, видимо, уже бывшем товарище, но щит стоял и простоит еще долго, а тратить время на окружение или на продавливание щита они не могут, с минуты на минуту здесь будет аврорат. Но дабы игра шла не в одни ворота, из моей палочки непрерывно полились перекоченные светлые заклинания. Да, сейчас от моего депульса человека просто разорвет на несколько больших кусков. Ноги отдельно, руки отдельно, про себя усмехнулась я, тем самым ослабляя давление на мою защиту. И почему тут так много свидетелей? Негодующе подумала я, с садистским удовлетворением наблюдая, как мое редукто проламывает просевший противо и разрывает руку по плечу на мелкие ошметки. Примени я родовые темные боевые заклинания, предназначенные как раз для разъедания обхода защиты, то от них бы в течение минуты одно тухлое мясо осталось. Вообще сдерживаться было трудно, понимание того, что сегодня я могла потерять родного человека, снова, провоцировало черпать все больше маны из родового алтаря. Мерлин, как же я испугалась, вот сейчас и вымещу свой испуг на этих покойниках, а то, что это покойники, нет никакого сомнения, я их из-под земли достану. Долго будущие ингредиенты не продержались, неудивительно, по ощущениям, они опустошат свои резервы быстрее, чем я устану пропускать ману из алтаря, тем более маги, что посообразительней, уже очухались и начали создавать дополнительное давление на щиты противников, а потому они один за другим начали исчезать в колонне перехода. Сменив щит на стандартный купольный противо, я, не обращая ни на кого внимания, залила пленнику в глотку напиток живой смерти и начала трансфигурировать еще живого, но беспробудно спящего пленника в железный шар. Да, маны придется потратить изрядно, да и продержится такое преобразование не дольше часа, маг все-таки, а не магл, но отдавать его аврорату я не намерена, где мне еще найти добровольца на усиленный ритуал обновления. Некоторое время назад, пофним Фадоротонкс, когда я почувствовала замедление поезда, сон и усталость как рукой сняло. Скоро будем дома, наконец-то можно будет делать все, что хочется, а не то, что от тебя ожидают, думала я, переодеваясь вместе с Беттани, пока Кастор вышел в коридор. Скосив взгляд на застегивающую светлую блузку Беттани, я присмотрелась. Интересно, а мне подойдут светлые волосы? Брату вроде нравится, как она выглядит. Что-то не так с блузкой нимфи, отвлек меня от созерцания девичий голос. При этом последнее слово сильно резануло слух. Обычно так ко мне обращаются только братик и мама. Нет, все хорошо, «Это платье тебе очень идет», — широко улыбнулась я, глядя ей прямо в глаза. На мой незамысловатый комплимент Беттани мило угукнула, отвела взгляд, и ее щечки немного покраснели. «Теперь понятно, почему брату так нравится меня смущать. Это и вправду, хэймэм, необычно». «Ту-у-у!» — пронзительно зазвучал предупреждающий гудок паровоза, и гладкий кирпич туннеля сменился на яркие платформы, где стояло множество встречающих. Подскочив к окну, я начала высматривать в толпе блондинистую макушку нарциссы. Не прошло и пары секунд, как рядом с моим лицом появилось еще одно, тоже кого-то выискивающее. Я не стала расстраивать Беттани, говоря, что ее мамы тут быть не может, она попросту не прошла бы через колонну, если что, мы ее проводим до дома. Услышав, как открывается дверь в купе, я только ткнула пальцем в свой чемодан, лежащий на второй полке. Почувствовав слабую волну возмущения, а после и смирения, я только улыбнулась, посылая благодарность и нежность. Найдя маму глазами, я начала энергично размахивать рукой, не скрывая улыбки, пытаясь привлечь ее внимание. Увидев ее ответную улыбку, я почувствовала, как в груди расплывается тепло. «Надо поскорее до нее добраться», — решила я. Проскочив мимо брата, я заторопилась на выход, мне уже не терпелось обнять маму. Выскочив из купе и оглядевшись, я заметила, как ко мне быстрым шагом и мягкой улыбкой идет нарцисса. Не успела я сделать и пару шагов, как от брата полыхнуло диким испугом. Не ожидая такого, я споткнулась о свою же ногу. Дальше стало совсем непонятно, послышался удар об стенку вагона недалеко от меня, кто-то закричал. Я уже не обращала на это внимания, потому как почувствовала уже давно отработанные экстренные сигналы «враг и прячься», оттого и действовала на автомате, благо падать не требовалось, ибо я уже лежала, а потому, активировав защитные артефакты, найдя глазами подходящее укрытие, быстро закатилась под вагон поезда. И сделала это очень вовремя, буквально через секунду недалеко от меня прогремели два мощных взрыва. Послав обратно сигналы «нет повреждения и чисто», выглянула краем глаза на платформу. Там была паника, люди бегали, толкались, кричали, кто-то бежал к вагонам, кто-то пополнял толпу возле каминов, где уже началась давка. Заметила, как парнишку, который выскочил передо мной, сбили с ног и уже как минимум 4 человека пробежались по нему. Потихоньку ко мне приходило осознание, отчего я попыталась посильнее вжаться в щебень и унять дрожь в руках. В голове метались тысячи мыслей, но ни на какой я не могла сконцентрироваться, мне оставалось только смотреть широко открытыми глазами на все новых людей, вползающих под вагон. Некоторые плакали, кто-то пытался остановить льющуюся кровь, кто-то звал маму. Не знаю, сколько прошло времени, но в один момент наступила оглушительная тишина, лишь стоны и ругань доносились от соседей. Тишина не успокоила, а, скорее, наоборот, напрягала. Было такое чувство, что вот-вот появится рука злого человека и вытащит меня из укрытия. Стало страшно, стараясь не заплакать, я прикусила нижнюю губу, отчего во рту появился металлический привкус. Звуки быстро приближающихся шагов я услышала сразу, но что-то сделать я не могла, руки задеревенели, голова отказывалась соображать, не уверена, что я смогла бы сейчас закричать. Свернувшись калачиком и зажмурившись, я услышала, как звуки шагов превратились в скрежет щебня под подошвами, миг, и этот звук затих возле меня. Пов Кастор Тонкс, не слушая ругательства и игнорируя толчки в спину, я, как бешеный, прорывался через толпу студентов. «Сука, я сейчас достану палочку и начну пробивать себе проход», — тихо рычал я, с силой отталкивая очередного деп, студента, который решил поглазеть, что там происходит на улице. Посмотреть, конечно, было на что, уже как лет 6 не было боевых столкновений в общественных местах, им бы смартфоны в руки, и как будто никуда не попадал. Я чувствовал, как нимфодоре становится хуже, несмотря на ее недавние сигналы. Нарциссе я все равно никак помочь не смогу, только мешаться буду, а потому и рвался к сестренке. Я и до этого момента знал, что способность ощущать эмоции стоит всех тех неудобств, и данная ситуация это только подтвердила. От нападавшего не ощущалось каких-то ярких эмоций по типу жажды крови, но внезапно вспыхнувшего коктейля недалеко от сестры из нервозности, решимости убивать, легкого сожаления вполне хватило, чтобы не постесняться упасть лицом в землю. Взрослого мага такой внезапной атакой подловить сложно, по словам нарциссы, меньше чем с двумя щитами, кинетическим и энергетическим, она в принципе в люди не выходит, но вот дети, тут все зависит от родителей, ибо нет более легкого способа уничтожить род, как выбить его молодое поколение. Выбрался я, когда уже все было кончено, вокруг слышались лишь стоны, всхлип и плач. Платформа практически обезлюдила, нарцисса под защитным куполом что-то колдовала над пленным магом, остальные сражавшиеся нервно крутили головами, выискивая цели. Поняв, что привлекать лишнее внимание ни к чему, нарцисса и так тут знатно пошумела, я направился туда, где чувствовал сестренку. Спрыгнув на щебень и пройдя пару шагов, я увидел трясущуюся от страха девочку, свернувшуюся в клубок. Убедившись, что на имя и сигналы реакции нет никакой, я залез под вагон, лег рядом с ней и крепко прижал к себе, стремясь передать ей тепло и уверенность. Она дернулась, задрожала всем телом, попыталась уползти, хаотично отталкиваясь ножками, но уже через пару секунд сдалась, обмякла и заплакала. «Все будет хорошо», — тихо зашептал ей на ухо разные банальности, однако это сработало. Постепенно всхлипы превращались в размеренное дыхание. Заснула. Через минуту меня с нимфи аккуратно заклинанием вытащили из-под вагона. По глазам нарциссы было видно, что ей больно видеть нас в таком состоянии, и все, что она хочет, так это забрать нас отсюда подальше, но стоящие неподалеку авроры как бы намекают, что без ответов ее не отпустит. А потому, не будя нимфодору, на общественной площадке прошли ритуалы отсечения плоти, мало ли что, в процессе которого нарцисса незаметно впихнула мне небольшой железный шарик, проговорив одними губами «человек», смазала губы нимфодоры сонным зельем и отправила нас в убежище, сказав, что сама тут разберется. Неплохо так вернулись с учебы, думал я, раздевая и укладывая сестренку в кровать и ложась рядом с ней. Надеюсь, у нарциссы выйдет вывернуть все в нашу пользу. Нащупав железный шарик в кармане штанов, я пожал плечами и положил его на пол, надеюсь, с ним ничего не случится за ночь. Если бы он представлял опасность, нарцисса так бы и сказала, а так пусть просто тут полежит. Уже забыв про какой-то непонятный шар, я прилег поближе к теплому боку сестры, укрыл нас одеялом и провалился в сон. Примечание к части. Вот, можно считать, первая боевая сцена в этом произведении. Напишите ваши впечатления, понравилось или, может, хочется побольше деталей. Мне будет полезно узнать мнение моих читателей. Глава 24. Утро доброе. Пов нимфодоротонкс. Было так мягко, тепло и уютно. Хотелось, чтобы этот миг длился как можно дольше. Однако все более настойчивое покалывание в левой ноге не давало мне полностью погрузиться в это ощущение. Открыв глаза, я обнаружила знакомую до мельчайших деталей спальню, залитую теплым светом утреннего солнца, проникающим в комнату через незашторенное окно. С нашего уезда в Хогвартс тут ничего не поменялось, с теплотой в груди подумала я, но следом пошли ассоциации. Хогвартс, окончание полугодия, дорога домой, взрывы, скрежет щебня. Каким чудом я удержала себя от того, чтобы не выскочить из-под одеяла и не закричать, не знаю, наверное, только обнимающие руки и удержали, руки. Переведя взгляд на обнимающие меня руки, я сразу же узнала их обладателя, а на моих губах расцвела довольная улыбка. Стараясь не сильно ворочаться, я перевернулась на живот, а после и на другой бок, встретившись лицом к лицу с моим братом. Да, только в любовных романах спящих людей могут описывать как красивых и милых. Волосы брата были растрепаны, рот приоткрыт, даже были небольшие мешки под глазами, вот только отвести взгляд почему-то не получалось, да и смеяться не хотелось. Аккуратно пальчиком поправила прядь его волос, дабы получше рассмотреть его лицо. Интересно, рассматривал ли он меня, пока я спала? Задумалась я на мгновение. Да точно рассматривал. А я ведь тогда выглядела не лучше. Сделав пометку в голове тратить побольше времени на красоту перед сном, когда мы ложимся вместе, мой взгляд все чаще и чаще начал сползать на его приоткрытые губы. Мама говорила, что если люди любят друг друга, то они целуются, а ведь братик часто говорит мне, что любит меня. Облизнув в раз пересохшие губы, я продолжила мысль. Интересно, каково это? Приятно? Кивнув самой себе, я попыталась унять бешено стучащее сердце и успокоить дыхание. Пододвинувшись поближе и сжав ручки в кулачки, я наклонилась вперед, прижимая свои губы к его. Хмм, необычно, из чего это я так разволновалась? Дотронулась до своих губ рукой, обычное же прикосновение, не пойму, в чем разница. Подавшись еще ближе и увлажнив свои губы, я снова прислонилась к губам брата, только на этот раз не стала отстраняться сразу, а задержалась подольше. Немного высунула свой язычок и провела им по его нижней губе. Минута, вторая, а может, это были и секунды, не знаю, мне стало как-то неловко от своего поступка, и я отстранилась. Щеки горели, в ушах стоял гул от пульсирующей крови, голова кружилась. Страшно представить, насколько я сейчас красная, но отчего-то было хорошо. Было приятно видеть, как блестят губы братика после поцелуя, моего первого поцелуя. Не став себя сдерживать, придвинулась вплотную, обхватила его руками и ногами, уткнувшись лицом ему в шею. Такого он уже не выдержал. Пару раз глубоко вздохнув, он пошевелился, наверное, открыл глаза и прижал меня к себе. «Все хорошо, сестренка, уже все закончилось», — услышала шепот у себя над ухом. «О чем это он?» Не поняла я сразу, и только через несколько секунд до меня дошло, что он на вчерашнем нападении. А я уже и забыла. «Поцелуи — удивительная вещь», — мысленно констатировала я. «А ты меня любишь?» — спросила я и глубже спрятала свое лицо, сгорая от смущения. «Люблю, сестренка, больше всех на свете люблю», — ответил брат тихо. Но в его интонации и эмоциях не было и грамма сомнения. От такого ответа моя улыбка стала еще шире, и, не удержавшись, я поцеловала его в шею. Да, я все сделала правильно. Пов Кастор Тонкс. Пробуждение вышло странным. Сестренка, вцепившаяся в меня, как ленивец в ветку, при этом она фонтанировала счастьем так сильно, что я не решился спрашивать, отчего она такая радостная. Сходу не поняв, что происходит, я начал ее успокаивать. Вдруг это последствия стресса, но вот ее вопрос, который имеет единственно верный ответ. После моего признания, что люблю ее, эмоции взяли новую вершину, а счастье переросло в какую-то эйфорию. Не знаю, как у девочек идет гормональная перестройка, но не уверен, что такие качели, это нормально. Продолжить нежиться в объятиях друг друга нам не дал звук из портальной комнаты. Нарцисса прибыла в дом. Не сказал бы, что это нам хоть как-то мешает. Но всему свое время. Посмотрев на меня блестящими глазами, нимфа прильнула ко мне всем телом, я уже думал, она отдаст мне свой первый поцелуй, а мне ведь на это как-то реагировать, но в последний момент она сменила траекторию и клюнула меня в щеку. Лукаво улыбнувшись, она выскользнула из-под одеяла, шаг, другой и «А-а-а!» закричала она, увидев голое тело с отрубленными ногами, неподвижно лежащее недалеко от кровати. Две секунды, и нарцисса вламывается в спальню с палочкой наперевес. Просканировав пространство и не найдя опасности, она обратилась к нимфодоре. «Почему кричишь?» «Так, это...» Растерялась сестренка и ткнула пальцем в лежащее под ногами тело. «Вот, ну и...» Не поняла нарцисса. «Это наш пленник, причем довольно ценный. А, иди приводи себя в порядок, поговорим после завтрака», мягко завернула она беседу, и правильно, нечего ей знать, что дальше будет с пленником.